Избегайте арбитров. Всегда старайтесь добиться удовлетворительного результата без помощи третьей стороны. Соглашаясь позволить какому-то другому человеку рассматривать ваш спор, вы уступаете ему контроль над этим процессом и теряете всякую власть. Кроме того, когда сторонний человек берется решать ваши дела, а результат этого часто становится непредсказуемым. Люди, обращаясь к третьей стороне, обычно не осознают, что рискуют, а риск состоит в том, что неизвестно, как поведет себя этот арбитр в день, когда принимается решение. Судья, который утром поругался с супругой, своим ребенком или служащим в офисе, может не быть в настроении разрешить спор по справедливости. Это верно и в отношении других посредников, вроде стороннего человека или родителя, согласившегося рассудить спор своих детей. Эмоциональное состояние стороннего человека в день принятия решения непредсказуемо, как выигрыш в лотерее. В некоторых случаях контракты по личному найму и коллективные договоры налагают на обе стороны обязательства все конфликты разрешать в арбитражном суде. Это превосходный пример того, как нарушается законное право личности доверять судебной системе с ее гарантиями и присущей ей объективностью. Предполагается, что арбитраж будет нейтральным, а результат справедливым. Однако часто пристрастность – неотъемлемый элемент арбитража, потому что арбитра вы выбираете для одноразового разбирательства. Кроме того, арбитры могут в течение года работать с дюжиной других судебных дел, в которых фигурирует одна и та же фирма, ваш оппонент в арбитражном разбирательстве. Их доход в той или иной мере зависит от того, согласится ли компания пользоваться их услугами как арбитров в будущих судебных разбирательствах. Правило Рэнди. Мой приятель Рэнди Левин, президент клуба «Нью-Йорк Янкис», в прошлом заместитель мэра Нью-Йорка по вопросам экономического развития, планирования и управления. У него есть несколько полезных советов, как вести переговоры. Ведение переговоров – это искусство, а не наука. Здесь нет строгих формул, а есть лишь некоторые главные правила. Освежайте свой ум. Вы не должны быть твердокаменными в своих суждениях. Гораздо важнее уметь слушать, чем говорить. Когда вы внимательно слушаете, вы можете услышать не только то, что заявляют, но и то, что пытаются скрыть. Всегда дорожите своим словом. Никогда не соглашайтесь на то, что вы не сможете или не захотите сделать. Будьте гибкими. Вы не можете получить все, что захотите, безнравственно добиваться своего за счет другого человека. Никогда не бойтесь пересмотреть свои цели. Вы должны уметь сказать: «Я был неправ по отношению к этому в начале переговоров». Вы должны понимать, что у другого человека тоже есть своя твердая позиция. Как иметь дело с нестандартными людьми? Хотя сегодня мало кто помнит покойного Гарри Липцига, занимавшегося правовыми вопросами небрежности, в Нью-Йорке в свое время этот человек был легендой. До сих пор часто можно услышать его имя в разговорах адвокатов, когда они собираются вместе и рассказывают печальные истории о смерти королей. Часто именуя его «королем гражданских правонарушений», «Нью-Йорк Мэгазин» представлял Липцига как самого крепкого и самого преуспевающего в стране специалиста по делам об оскорблении личности. Это был человек ростом в 5 футов и 1 дюйм, который сидел в своем офисе, подобно Наполеону, на гигантском кресле-троне из черной стеганой кожи. Несмотря на свой очень небольшой рост, вид он имел весьма внушительный и выглядел этаким шикарным дэнди, который расценивает свои габариты как явное преимущество над другими людьми. На протяжении своей очень долгой и очень успешной юридической карьеры Липцик выиграл миллионы, а скорее миллиарды долларов для своих клиентов. Но в последние годы своей жизни он, общаясь с другими адвокатами, говорил белыми стихами, вроде следующих: В своей конторе вижу я Рауля Фелдера, как Плини-старший, умным он считается, но адвокат обычный он, не более, и я ему мозги прочищу нынче же. Вести споры с Липцигом было настоящим мучением, потому что невозможно было не отвлекаться от юридической темы, когда он говорил этими ужасными стихами. В одной из встреч, когда он еще не говорил стихами, я присутствовал при том, как некий адвокат явился в его офис и сообщил, что клиента не устраивает результат продолжительного разбирательства, которого достигли адвокаты обеих сторон. Липцик был взбешен и прокричал: «Черт, черт, Рауль, источник наших бед в этом бизнесе, это...» Он долго глотал воздух, пока не подобрал точное слово. «Эти проклятые клиенты!» В начале моей карьеры у меня был другой случай, когда моим оппонентом по бракоразводному делу был великий адвокат Луис Найзер, известный специалист по контрактам, авторскому праву, плагиату и общественным связям. Самое нашумевшее его дело – успешный иск по делу о клевете на Квентина Рейнольдса, журналиста-консерватора по имени Вестбрук Пеглер. Впоследствии эта история стала основой для бродвейской пьесы «Дело о клевете». Найзер был также автором юридических бестселлеров «Моя жизнь в суде» и «Присяжные возвращаются». В свое время он был признан самым известным адвокатом США. Мы вели переговоры об урегулировании дела, и я пришел в его офис, который располагался в старом здании Paramount Building на Таймс-сквер, чтобы подписать бумаги. Шло время, а моя клиентка так и не появлялась. Спустя 15 минут она позвонила и отменила встречу. Оказалось, что в такси по дороге в офис Найзера она прочитала свой гороскоп в Нью-Йорк Дейли Миррор, которым было предписано не принимать никаких жизненно важных решений в этот день. Я не без смущения поведал Найзеру эту историю о моей клиентке. Он пожал плечами и сказал: «Некоторые клиенты ведут себя так странно, что приходится думать, нет ли у них аллергии на лосьон после бритья, которым я пользуюсь. Возможно, это одна из причин, по которым я сам отрастил бороду». Я последовал совету Найзера и всегда тщательно изучал профессиональные анкетные данные, состояние здоровья и особенности характера своих юридических оппонентов, их клиентов и даже своих собственных клиентов. Знание — это сила, и часто некоторые незначительные пикантные подробности вооружали меня мечом, которым я и побеждал на переговорах.